Глава 53. Умбар, Яшмовая, 7. Ночь с 26 на 27 июня 2019 года. Ночная Яшмовая была пуста, однако привычка проверяться сидела в нем уже неистребима. Впрочем, усмехнулся про себя Тангорн, если его и вправду кто-то ведет, филлером не позавидуешь. Здесь не порт с его никогда не замирающей толчеей, а солидный аристократический район, на улицах которого с наступлением темноты остается столько же примерно народу, сколько и на освещающей их луне. Хотя, если вдуматься, кому он теперь нужен после ареста болвана Марандила? Самое важное, нужен ли он теперь самому себе? А Элвис? Что ему сейчас точно нужно, так это тихая норка, сидя в которой можно было бы вдосталь поразмыслить вот над чем. Там, в зеленой макреле, он не смог победить или не захотел. В последний миг испугался собственной победы, ибо всегда помнил свой молчаливый уговор с высшими силами. С завершением миссии завершится и его земная жизнь. И не то чтобы он там струсил, нет. Просто в решающий миг поединка с Эландаром не сумел стиснуть зубы до хруста и сделать через «не могу». Ни сил, ни мастерства ему там не достало, и даже не удачи, а упертости и куража. За этими размышлениями он достиг ювелирной лавки достопочтенного Чактивари. Бронзовая змейка на входной двери завещала потенциального грабителя, что охрану помещения тут по вендотинийскому обычаю несут королевские кобры. Может, и вранье. Влезь да проверь. Затем пересек мостовую и, еще раз проверившись, открыл своим ключом калитку в 8-футовой ограде из ракушечника. Двухэтажный дом Элвис стоял в глубине сада, сквозь который вела усыпанная песком тропинка. Мазки сусального серебра, щедро нанесенные луной на вощенную листву олеандров, еще резче оттеняли непроглядную темень, царящую под кустами. Цикады звенели на своих кимвалах так, что просто закладывало уши. А те, кто поджидал барона в этом лунном саду, с легкостью могли бы спрятаться в ясный полдень посреди свежевыкошенной лужайки и абсолютно бесшумно пройти по рассохшемуся паркету, усыпанному сухой листвой. Неудивительно, что удар по затылку, полотняная колбаска, набитая песком, дешево и сердито, застал его врасплох. Улетевший во мрак Тангорн не видал ни того, как над ним склонились несколько фигур в черных балахонах, ни того, как вокруг них возникли, будто бы соткавшись из мрака, еще фигуры, тоже в балахонах, но несколько иного покроя. Того, что произошло дальше, он не видел тоже, а если бы даже и увидал, то вряд ли бы что-нибудь разобрал. Схватка Ниньёкве не такая штука, за которой может уследить глаз дилетанта. Более всего это напоминает воздушный танец сухих листьев, взмученных внезапным вихрем. Бой идет в полной, совершенно противоестественной тишине, нарушаемой лишь звуком достигших цели ударов. Когда барона по прошествии 7 или 8 минут выдернула из беспамятства выворачивающая наизнанку вонь нюхательной соли, все уже было кончено. Стоило ему приоткрыть глаза, как человек в балахоне убрал склянку от его лица и, не произнеся ни слова, отошел куда-то прочь. В спине было жестко, неудобно, и через пару секунд он сообразил, что его перенесли к самым дверям особняка и усадили, прислонив к ступенькам крыльца. Вокруг деловито и абсолютно бесшумно сновали балахонники, те, что угодили как раз в обширное пятно лунного света, волокли характерной формы тюк, из которого торчали наружу мягкие сапоги. Где-то за плечом Тангорна тихо переговаривались двое. У одного был тягучий выговор уроженца полуострова. Барон, не поворачивая головы, напряг слух. Одни трупы. На одного накинули сеть, но он успел отравиться. Да, мягко говоря, досадно. Как же это вы? Парни попались круче некуда. У нас у самих двое убитых и еще двое покалеченных. Такого на моей памяти не случалось. Кто? Джанго и Ритва. Черт. Представите рапорт. И через 5 минут, чтобы никаких следов. «Слушаюсь». Прошелестели по траве приближающиеся шаги, и перед Ангорном возник высокий худощавый человек, одетый, в отличие от прочих, в обычную гражданскую одежду. Лицо его, впрочем, тоже скрывал капюшон. «Как самочувствие, барон?» «Благодарю вас, бывало и хуже. Чему обязан?» «Вас пытались захватить люди из спецкоманды Арагорна. Надо полагать, для допроса с последующей ликвидацией. Мы этому воспрепятствовали. Но на вашу благодарность, по понятной причине, не слишком рассчитываем». «Ага, меня, значит, использовали как приманку». Произнеся слово «приманка», барон отчего-то вдруг издевательски расхохотался, но тут же осекся, зажмурившись от боли в затылке. «Ваша служба ДСД?» «Мне неизвестна такая аббревиатура, да и не в аббревиатурах дело. У меня для вас скверная новость, барон. Завтра вам будет официально предъявлено обвинение в убийстве». «Сотрудников Гондорской резидентуры?» «Если бы». «Гражданина Умбарской республики Альгали, коего вы отравили нынче вечером в зеленой макрели». «Ясно. А почему обвинение предъявят только завтра?» «Потому что моя служба по ряду причин не заинтересована в ваших откровениях на следствии и суде. Вы располагаете временем до завтрашнего полудня, чтобы навсегда исчезнуть из Умбара. Но если вы все же замешкаетесь и очутитесь в тюрьме, то не обессудьте. Нам придется обеспечить ваше молчание иным способом. Завтра утром по Чевелгарскому тракту уходит караван достопочтенного Контаридиса. В нем отыщется пара свободных бактрианов. Пограничная стража на перешейке получит разыскные ориентировки с должным запозданием. Вам все ясно, барон?» «Все, кроме одного. Самым простым решением было бы ликвидировать меня прямо сейчас. Что вас удерживает?» «Профессиональная солидарность», — усмехнулся человек в капюшоне. «И потом, мне просто нравятся ваши токата». Сад к тому времени уже опустел. Балахонники один за другим беззвучно растаяли в ночной тьме, которая до того их породила. Человек в капюшоне двинулся следом за своими людьми, но перед тем, как навсегда исчезнуть в лунной тени меж олеандровыми кустами, вдруг обернулся и проронил. «Да, барон, и еще один бесплатный совет. Пока не покинете Умбар, ходите опасно. Я вел вас сегодня весь день от длинной дамбы, и меня не оставляет ощущение, будто вы уже вычерпали отпущенный вам запас удачи до самого донышка. Такие вещи чувствуешь сразу. Я не шучу, поверьте». Что ж, похоже, его запас удачи и впрямь исчерпан. Хотя это как поглядеть. Он проиграл сегодня вчистую всем, кому только можно, и эльфам, и людям Арагорна, и ДСД, но при этом ухитрился остаться в живых. Нет, неправда. Не он остался, а его оставили в живых. Это разные вещи. А может, все это ему померещилось? Сад пуст. И спросить не у кого, разве что у цикад. Он поднялся на ноги и понял, что уж удар-то по голове ему точно не приснился. В черепе с шумом плескалась боль пополам с тошнотой, заполняя его где-то до уровня кончиков ушей. Сунув руку за пазуху в поисках ключа, он наткнулся на теплый металл мифриловой кольчуги. Надел ее еще в банке, страхуясь перед встречей с Иландаром. Да, нечего сказать. Здорово она ему помогла. Едва лишь он попал ключом в скважину, как дверь распахнулась, и перед ним предстал заспанный дворецкий. Огромный, флегматичный хородрим Унква, из-за плеча которого выглядывала перепуганная Тина. Отстранив слуг, он вошел в дом. Навстречу ему уже сбегала по лестнице Элвис, на ходу запахивающая халат. «Боже, что с тобой? Ты ранен?» «Никак нет. Просто слегка выпьемши». Тут его и правду качнуло так, что пришлось опереться о стену. «Проходил вот мимо. Дай-ка, думаю, загляну по старой памяти. Врун!» Она всхлипнула, и руки ее, выскальзывая из широких рукавов, обвелись вокруг его шеи. «Господи, да чего ж ты мне надоел?» Они лежали рядом, чуть касаясь друг друга, и ладонь его медленно скользила от ее плеча до изгиба бедра. Легонько, легонько. Будто будто бы опасаясь стереть облившее их тела лунное серебро. «Элли!» — наконец решился он, и та, как-то сразу почувствовав, что сейчас будет произнесено, медленно села, обхватив колени и уронив на них голову. Слова застряли в горле. Он прикоснулся к ее руке и ощутил, как она отодвинулась. Вроде бы совсем чуть-чуть, но на преодоление этого чуть-чуть ему теперь понадобится вся оставшаяся жизнь, и не факт, что хватит. Это, впрочем, было в ней всегда. Она в принципе не способна устраивать сцены, но зато умеет так промолчать, что потом неделю чувствуешь себя распоследней скотиной. Каковой скотиной ты на самом деле и являешься? У нее что, до меня вырисовывалась какая-то серьезная матримониальная перспектива, а она ведь уже не девочка, под 30. Сволочь вы, господин барон, ежели по-простому. Равнодушная, эгоистичная сволочь. Ваша секретная служба любезно дала мне время до завтрашнего полудня, чтобы я навсегда убрался из умбара. Дальше меня просто убьют. Я под колпаком, и мне уже не вырваться. Такие дела, Эли. Тут ему вдруг подумалось, вот, наверное, как раз такими интонациями и сообщают любовницы. В ближайшее время встречаться не выйдет, а то моя, похоже, что-то пронюхала. И у него едва не свело скулы от отвращения к себе. Ты как будто оправдываешься, Тан. Зачем? Я ведь понимаю. Это просто судьба. А за меня не волнуйся. Она подняла голову и вдруг тихонько рассмеялась. В этот раз я оказалась предусмотрительнее, чем в прошлый. О чем ты? Да так, о своем, о девичьем. Элвис встала, набрасывая халат. И было в этом движении нечто настолько окончательное, что у него невольно вырвалось. «Ты куда?» «Собрать тебя в дорогу? Куда же еще?» Чуть удивленно обернулась та. «Видишь, мне так и не стать дамой из общества. Прости, не достает тонкости чувств. Надо было устроить истерику или хоть для вида позаламывать руки, верно?» «Слишком многое потерял он нынче единым махом. И цель, который шел все эти месяцы, и веру в себя, и страну, ставшую для него, может, и против воли, второй родиной, а теперь вот теряет Элвис, и тогда, понимая уже, что все кончено, он отчаянно ринулся вперед, будто ныряя с пирса в безнадежной попытке догнать вплавь отваливший от пристани корабль. «Послушай, Элли, я в самом деле не могу остаться в умбаре, но ты, что бы ты ответила, если бы я предложил тебе уехать со мной в Итилиен и стать там баронессой Тангорн?» «Я ответила бы». В голосе ее была одна лишь смертельная усталость. «Что ты, к сожалению, всю жизнь слишком любил сослагательное наклонение, а женщины, такова уж их природа, предпочитают повелительное. Извини». «А если сменить наклонение?» Он изо всех сил пытался улыбнуться. «В повелительном это будет звучать так. Выходи за меня замуж. Так лучше?» «Так». Она замерла, закрыв глаза и стиснув руки на груди, будто вправду к чему-то прислушиваясь. «А знаешь, действительно гораздо лучше. Ну-ка, повтори». И он повторил. Сперва опустившись перед ней на колени, а потом подхватив ее на руки и кружась в медленном танце по всей комнате. Вот тут-то с ней и в самом деле приключилась легкая истерика. С хохотом и рыданиями навзрыд. Когда же они, наконец, опять оказались в постели, она первым делом приложила палец к его губам, а потом, взяв его ладонь в свои, осторожно прижала ее к своему животу и тихонько прошептала: «Тсс! Смотри, не напугай его». «Так у тебя, у нас...» Только и смог вымолвить он. «Ну да. Я же сказала, что в этот раз была предусмотрительнее, чем тогда, 4 года назад. Что бы там дальше ни случилось, у меня останется он. Понимаешь?» Она с тихим смехом прижалась к Тангорну и нежно потерлась щекой о его плечо. «Я чего-то точно знаю. Это будет мальчишка. Вылитый ты. Некоторое время он лежал в молчании, тщетно пытаясь навести порядок в голове. Слишком уж много всего и сразу. Прежняя жизнь авантюриста Тангорна окончена, с этим все ясно. Но, может, тихая семейная идиллия Селвис — это и есть тот самый ее конец, который подразумевали высшие силы? Или наоборот, мне просто платят отступного за то, чтобы я бросил Халаддина? Но ведь я так и так бессилен уже что-либо сделать для него. Моя умбарская миссия провалена необратимо. Ой ли! А если бы тебе сейчас предложили переиграть партию и отдать жизнь в обмен за победу над Эландаром? Не знаю. Еще полчаса назад отдал бы, не раздумывая. А сейчас не знаю. Наверное, нашел бы благовидный предлог отвертеться, если совсем честно. Да, ловко меня стреножили. Пропади оно все пропадом, — обреченно подумал он. Нет у меня больше сил решать эти загадки, ставя себя на место высших сил, и пусть все идет, как идет. Послушай, — он оставил, наконец, попытки собрать в кучу разбегающиеся мысли. На поверхность все равно неуклонно вылезали всякие пустяки. А ты не будешь скучать там, в Эмин-Арнине? Это ведь, если по-честному, такое захолустье. Знаешь, я тут в нашей столице мира за свои 28 годков навеселилась под завязку. Хватит на 3 оставшиеся жизни. Не бери в голову. И вообще, господин барон...» Тут она обольстительнейшим образом изогнулась, закинув руки за голову. «Не пора ли вам приступить к исполнению своих супружеских обязанностей?» «Всенепременнейше, дорогая баронесса!»